Глава 19. Палаццо Тремонти, Сарно, Кампания. 25 июня 1955 года. Вскоре после полудня Леви свернул на обсаженную тополями аллею, в конце которой на фоне обширных гор возвышался дворец семьи Тремонти. Палаццо было на удивление маленьким, всего в 3 этажа, отделанное белой штукатуркой с небесно-голубыми ставнями и декоративным ограждением вдоль плоской крыши. Формального озеленения здесь было немного. Только несколько простоватых клумб с миниатюрными фруктовыми деревьями и посыпанная мелким гравием подъездная дорожка, на которой был припаркован маленький красный фиат. Самой поразительной особенностью была широкая терраса, выступающая над грудой валунов у южной стены палаццо, как будто эти камни прибило лавой или доисторическим морем. Это чарующее зрелище напомнило Вивьен о фонтане Треви, каменная кладка которого органично сочеталась с фасадом палаццо Поли, расположенного за ним. Выйдя из джипа, Вивьен и Леви услышали плеск воды и звон бокалов. Вывернув из-за угла палаццо на террасу, они обнаружили Нино, спящего в шезлонге из тикового дерева прямо под палящими лучами солнца. Рядом с ним стояла старая пишущая машинка Оливетти и стопка книг и сценариев, на которой ненадежно возвышался бокал для вина, наполненный розовато-оранжевой жидкостью. Звон бокалов доносился от латунной тележки с напитками, стоявшей в противоположном углу террасы и окруженной 3 молодыми женщинами в бикини. Этот купальник, появившийся из-за нехватки ткани во время войны и недавно вошедший в моду в Каннах благодаря Бриджит Бардо, явно сохранил свою силу к постоянному неудовольствию церкви. На другой стороне бассейна виднелась еще одна женская фигура, частично скрытая зубчатым зонтиком цвета лосося и сливок. «Невероятно!» — пробормотала Вивьен при виде всего этого, затем повернулась и обнаружила веселое выражение на лице Леви. «Социалист с шампанским, да?» Он посигналил на манер нью-йоркских таксистов, чтобы разбудить Нину. Когда Тремонти перевернулся в халате, томик в кожаном переплете выпал у него из рук. Вивьен заметила Пруста. «Конечно». Принц приподнялся на локтях, его глаза скрывали модные солнечные очки от Картье. «Мы пришли с подарками», — объявил Леви, когда Вивьен неохотно последовала за ним. Нино медленно встал, снял солнечные очки, чтобы засунуть их в карман халата, затем провел рукой по своей впечатляющей шевелюре. «Бассано, сеньорина Лоури», — он слегка кивнул. «Вы нашли меня». «Это было несложно», — усмехнулся Леви. «Просто пришли на звуки легкомыслия». «Это мои кузины», — ответил Нино, махнув рукой в сторону молодых женщин у тележки с напитками. «Конечно, приятель», — рассмеялся Леви, в то время как Вивьен молча закатила глаза, глядя на обоих мужчин. «А это, я полагаю, ваша мама?» — добавил он, кивнув на спящую фигуру в нескольких ярдах от них. «Натуральменте нон!» «Конечно, нет, итальянски», — рассмеялся Нино. «Это Нонна!» «Бабушка, итальянски». «Она живет на 1-м этаже, а я на 2-м». «Уютно», — наконец произнесла Вивьен, и Нино, приподняв бровь, пригласил их обоих присоединиться к нему. Сев в ближайшее кресло, Вивьен открыла свою сумку-корзинку и выложила сигары и виски на столик из тикового дерева, стоявший между ними. «Кёртис сказал нам, что у вас есть новый сценарий?» Леви обвел взглядом огромную стопку книг и бумаг. «Теперь, когда мой маленький фильм Нино сделал преувеличенно драматичный жест правой рукой, изображая большой клуб дыма или небольшой взрыв. Ассистентки часто сетовали на то, что Нино отказался от актерской карьеры почти сразу. Но Вивьен не могла представить, чтобы принц Тремонти получал указания от кого-либо. «Кёртис заинтересовался», — объявил Леви. «Откуда пойдут деньги?» Нино прищурился, глядя на солнце, стоявшее высоко над их головами. «Минотавр. У него контракт на две картины». «Ласситер как-то связан с этим?» Вивьен удивленно выпрямилась, а Леви покачал головой. «Только для запуска производства». «Типико». «Типично, итальянски», — сказал Нино, почти выплюнув слова. Теперь до Вивьен дошло, что Нино не нравилась не только она. Похоже, он питал отвращение и к ее возлюбленному. «У вас какие-то проблемы с Джоном Ласситером?» — холодно спросила она. «Как это называется у вас в Англии? Ненадежный человек?» Он сделал еще одно выразительное движение рукой. «Мы бы сказали «incorporeo»» — бесплотный, итальянский. Это было настолько неприлично — говорить такое незнакомцу о его романтическом партнере, что Вивьен даже не нашла, что ответить. Она повернулась к Леви, который наблюдал за ними обоими, и, похоже, забавлялся. «Что тут смешного?» — спросила она, но Леви только покачал головой. «Есть что-нибудь, чтобы поднять настроение?» Вместо этого он обратился к Нино, указывая на тележку с напитками. Нино вскочил, как подстреленный. «Пердонами?» «Прости, итальянский». Он направился в другой угол каменной террасы, в то время как Вивьен ткнула Леви в бок. «Что?» — спросил Леви. «Что, что?» «О, милая маленькая вспыльчивая Вивьен, если ты этого не видишь...» Она переводила взгляд с него на загорелую фигуру Нино, стоявшего в нескольких ярдах от нее. «О, пожалуйста, ты же не серьезно. Он практически карикатура». «Как и Кэри Грант». Вивьен еще сильнее ткнула его в ребра, прежде чем заметила удивленный взгляд Нино, вернувшегося с подносом, на котором стояли апероль сприц и кувшин с колотым льдом. За аперитивом они втроем обсудили проект более подробно. Вивьен снова выразила беспокойство, что американцы руководят съемками в Италии. Это вызвало у Нино гневную тираду о том, что его соотечественники душат искусство. Неореализмо был мертв. Он осуждал его. Его убили цензура и нетерпение его народа. Теперь это все стало голливудской фантазией. Сахарной пудрой, дешевой, как ее называют американцы, сладкой ватой. Он также был непреклонен в том, что сестра Агнес, которая оказалась в тюрьме на Виа Тассо за пособничество с Колоретто, сыграла важную роль в фильме как пример того, насколько больше Ватикан мог бы сделать во время войны. Как бы сильно Нино не хотел отдать дань уважения своей потерянной любви, у него явно были и другие планы. В конце концов, Нино пригласил Вивьен и Леви присоединиться к нему, его бабушке и кузинам за ланчем в беседке, увитой толстыми вьющимися лозами бугенвиллии и гиацинтов. Оказалось, что принцесса Нонна заслужила полуденный сон у бассейна, проведя все утро на кухне с единственной служанкой палаццо, такой же старой экономкой и кухаркой. Корзинки со свежеиспеченным хлебом, блюда с жареными соцветиями цукини, тушеные персики со сливочным сыром и огромные миски с простой домашней пастой занимали центральное место на столе, а также бутылки марочного вина Тремонти с этикетками ручной работы. Пока они ели... Семья так быстро болтала по-итальянски, что Вивьен почти ничего не понимала из того, что они говорили. Но она заметила, что им легко и радостно быть вместе, и пожалела, что этого не хватает в ее собственной жизни. Она, как и Нино, была единственным ребенком в семье, но у нее не было большой семьи. Семья Тремонти, как и многие в Италии, гордилась тем, что создала империю, основанную на кровных узах. Вивьен убедилась в этом на примере студии Чиничита, где половина плотников приходилась друг другу родственниками, а многие женщины в монтажных и костюмерных работали бок о бок с сестрами. В то время как страна с трудом переживала послевоенное возрождение, Вивьен приходилось удивляться тому, как сильно сжимались эти семейные узы на фоне растущей мобильности и предприимчивости таких стран, как Англия и Америка. Каким бы привлекательным ни был клан Тремонти, было что-то и в том, чтобы оставить позади прошлое и свой народ и начать новое приключение. За обедом Вивьен больше всего наблюдала за Нино. Она никогда не встречала более противоречивого человека в стране, полной противоречий. Он наслаждался прекрасными вещами в жизни, хотя Палаццо Тремонти явно знавала лучшие времена, но постоянно рисковал своей творческой и личной свободой в своей работе. Из того, что Кёртис рассказал Вивьен, Ватикан не проявил чрезмерной щепетильности, как выразился бы кардинал Маркетти, подвергнув цензуре сценарий Нино о ночи римской Рация в октябре 1943 года. Тремонти прямо обвинил папское руководство в том, что оно не издало официального приказа о спасении евреев в ответ на запланированную облаву и депортацию. Многие в церкви полагали, что в то время папа лично распорядился открыть объекты ватиканской собственности в качестве убежища для нехристиан, но по понятным причинам избегал бумажных записей. Проблема заключалась в том, что в результате не было абсолютно никаких доказательств какого-либо папского вмешательства. По некоторым оценкам, около 5000 евреев получили убежище в Ватикане и монастырях Рима, но более 1000 были отправлены в Освенцим, и только 15 из них вернулись домой. 10 лет спустя представители церкви и историки продолжали спорить о наследии Ватикана, когда речь заходила о войне. Для Нино это не было предметом споров. Как бы Вивьен не восхищалась упорством Нино в поисках истины, она никогда не встречала человека, который был бы настолько убежден, что он один все знает. Нападение на Ватикан было достаточным доказательством этого. Прошло несколько часов, прежде чем Вивьен забралась обратно в джип. За обедом Леви немного рассказал о своем пребывании в Сарно во время войны, что побудило Нонну броситься к нему и осыпать его долго откладываемыми поцелуями. Это заставило Леви, который чувствовал себя чересчур расслабленным от всей этой еды, вина и благодарности под жарким послеполуденным солнцем, внезапно заявить, что на обратном пути домой он хотел бы найти какой-нибудь фермерский дом неподалеку. Пока Вивьен ждала на пассажирском сидении джипа, Леви и Нино стояли, склонившись над картой, разложенной на капоте. Левая рука Нино небрежно лежала на плече Леви. Склонив друг к другу свои темные волнистые волосы, они выглядели как братья. Несмотря на то, что их жизни до сих пор были совершенно разными, между ними установилось мгновенное и легкое взаимопонимание. Вивьен всегда нравилось это в мужчинах. Очень короткий список того, что им нужно общего, чтобы стать друзьями. «Эй, будь нашим переводчиком», — предложил Леви Нино, который покорно указал на свою роскошную тюрьму позади них. «О, да. Извини, приятель». Он вернулся на водительское место с картой в руке, а Нино обошел машину и встал перед Вивьен со стороны пассажирского. Он положил загорелые руки на верхний край окна и наклонился, словно собираясь что-то сказать ей, но затем заколебался. Ей вдруг стало любопытно. Какой тирадой он разразится теперь? «Стай атента!» Она непонимающе уставилась на него, а он в ответ прищурился, и ее снова охватило чувство, что ее одновременно узнали и отвергли. «Будь осторожна». Вот и все, что он сказал в переводе. Он похлопал парами джипа у нее над головой в знак прощания, и двигатель заработал. Когда они доехали до конца подъездной дорожки, Леви притормозил и передал Вивьен карту, прежде чем повернуть направо, как велел Нино. «Ты бы никогда не узнала, не так ли?» — сказал Леви, повторяя свои слова из вестибюля Флоры, когда золотые двери вращались, а стены отеля были начисто отмыты от крови. Затем он повернул джип на главную дорогу и больше не отрывал взгляда от холмов впереди.